Глава вторая. Тема великого города. Когда Александр вышел от Грибова, то почти ничего не видел, не замечал вокруг. Зигзагообразная линия прокладки плыла в сумерках перед его глазами. Как красная змейка, вертелась она на фоне домов и деревьев, горбилась, как гусеница, сдвигалась и раздвигалась, как складной метр. Александр спустился по Невскому к зданию Адмиралтейства, покружил в сквере, где прогуливались няньки, толкая перед собой колясочки с детьми и значительно поглядывая на матросов, стоявших группами под сенью деревьев. Как ни был он поглощен своими мыслями, всю же с нескрываемым удовольствием подносил руку к козырьку, отвечая на приветствие. Час был сравнительно ранний. Предстояло решить, как закончить этот вечер, последний в Ленинграде. Товарищи, конечно, еще догуливают на квартире у одного из выпускников. Отличные, бравые ребята, весельчаки. Но к ним сейчас не хотелось. Они бы обступили Александра, принялись бы допытываться, почему у него такой рассеянный вид, и настойчиво требовать, чтобы он немедленно выпил штрафную. И потом там, наверное, сидит эта Жанна. Вчера Александр не имел от нее ни минуты покоя. Она почти беспрерывно хохотала, откидываясь назад всем корпусом, и говорила: «Красивый жуть!» «Шурик, Шурик!» — кричала она через всю комнату. Его никогда и никто не называл Шурик. «Я приеду к вам в Выборг! Не бойтесь меня, я не кусаюсь!» И закатывалась от смеха, будто и впрямь сказала что-то очень остроумное. А он и не боялся. Просто думал в этот момент о словах Грибова. «Остальное теперь зависит от вас, от вашей целеустремленности, настойчивости, терпения. Не подведете?» Быть может, в другое время она и понравилась бы ему, эта так называемая Жанна. Хотя вряд ли. Он с удовольствием зашел бы к Виктории Павловне покрасоваться погонами и кортиком. Она, конечно, угостила бы его домашним печеньем и конфетами. До сих пор никак не могла привыкнуть к тому, что Александр уже взрослый мужчина. «Ешьте печенье, Шура», — приговаривала бы она, — «от мучного лучше растут». А куда еще расти? И так уже 182 сантиметра. Но Виктории Павловны, к сожалению, не было в Ленинграде. Миновав Исаакиевскую площадь, Александр без цели медленно побрел вдоль мойки. Он очнулся лишь у театра имени Кирова. Сегодня ставили медного всадника. Что ж, это кстати. Александр любил думать под музыку. В кассе билетов не оказалось, пришлось купить с рук. «Только извиняюсь, место не важнец», — честно предупредил человек, уступивший билет. Капельдинер на цыпочках проводил офицеров в ложу. Увертюра уже началась. Был свободен один стул в заднем ряду. Александр осторожно присел на него. Когда поднялся занавес, выяснилось, что место действительно не важнец. Александру была видна лишь часть софита в узком промежутке между стеной и кудряшками дамы, которая поместилась перед ним. О том, что творится на сцене, он и его соседка, невысокая худенькая девушка, могли только догадываться по реакции зрителей, сидевших в два ряда впереди. Александр опустил голову. Что-то в музыке медного всадника будило воспоминания о войне. То была своеобразная мелодия, повторявшаяся время от времени, словно бы упрямо прорываясь сквозь препятствия. Александру захотелось взглянуть на сцену, где старательно топали балерины. Он встал, постоял, глядя поверх голов, потом присел на барьер, отделявший одну ложу от другой. Отсюда видно хорошо, будто взобрался на саленгрот мачты. Да, ему-то хорошо. А каково девушке, которая занимает место рядом? Если Александр не видел ничего, то она уж и подавно. Бедняга. Она изгибалась, вертелась, приподнималась, вытягивала шею, пробовала пересесть на освободившийся стул Александра, вернулась обратно. Еще бы! Плечистая дама, ее кудряшки закрывали собой весь горизонт. Александр был подчеркнуто вежлив с женщинами, как положено моряку и офицеру. Он учтиво склонился к девушке. «Извините, как ваше имя?» «Люда», — помедлив удивленно сказала девушка. «Так вот, Люда, почему бы вам не сесть на барьер, как я?» «Думаете, ничего? Можно?» «Вполне», — солидно подтвердил он. Она уперлась руками в барьер, легко подпрыгнула и уселась рядом с ним. «Ну как?» — заботливо спросил он через минуту. «О, вполне», — повторила она его выражение с робким смешком. Но через несколько минут Александра и Люду садились с их насеста по требованию какого-то придира. И они снова погрузились в свой колодец, на дно которого доносились только звуки оркестра. Снова зазвучала торжественная мелодия, аккорд, и холодок пополз по спине. «Неужели он не был здесь?» – пробормотал Александр. «Кто?» – негромко спросили рядом. «Композитор. Простите, я думал вслух. Так живо представилась блокада, а потом наша победа, когда в оркестре звучит вот это». «Но это же тема великого города!» – удивленно сказала девушка. «Она проходит через весь балет». На них зашикали. «Тема великого города. Вот стало быть что!» А он и не знал. Теперь понятно, почему воспоминания его пошли по такому руслу. Ему виделся город, погруженный во тьму, очертаниями зданий напоминавший горный ландшафт, беспорядочное нагромождение скал. Взад и вперед раскачивались по небу лучи прожекторов. Гигантский светящийся маятник. Казалось, ободряющее тиканье метронома идет от этих лучей. Они-то и есть метроном, который включается во время воздушного налета или артиллерийского обстрела и настойчиво напоминает людям. Город жив. Город стоит. Город выстоит. Фронт совсем близко, в 12 километрах от Дворцовой площади. Уже готовится вступить в должность немец, фашист, генерал-майор Кнут, назначенный комендантом Петербурга. Исполнительный дурак, он заготовил даже путевые листы для въезда в город легковых и грузовых машин. Зря трудился. Гордые ленинградцы не испытали на себе действия фашистского кнута. Зато сверху с бомбами ворвался в осажденный город посланец фашизма. Голод. Это было в сентябре 1941 года. «Беда-то какая, беда!» — крикнула мать, пробегая по коридору. «Склады с продовольствием горят!» Все вокруг озарено оранжевым мигающим светом. Зенитки отогнали фашистских бомбардировщиков, но непоправимое совершилось. Ручьи масла текли по мостовой. Мука и пепел, летая по воздуху, оседали на скорбные лица людей, стоявших у пожарища. Огонь затухал. Кое-кто, согнувшись, уже рылся в черно-серой земле. «Попробуй! Сладкое!» Шуркин друг Генка протянул ему в горсти немного земли. Она и впрямь была сладкой. Горячей и сладкой. Земля пополам с сахарным песком. Это был первый большой воздушный налет на город. Вскоре стакан земли с пожарища продавался в Ленинграде втридорога. И все-таки великий город стоял и выстоял. Если бы Александр узнал, что соседка его думает, в общем, о том же, о чем и он, то сказал бы, мысли идут параллельным курсом. И очень удивился бы. Только Люда думала не о сладкой земле с пожарища, а о блокадном хлебе. О, эти заветные 125 граммов, дневная норма, о получении которой начинали мечтать уже накануне. Муки в маленькой черной плитке было меньше, чем древесных опилок. Да и мука-то, собственно, была пылью, которую соскребали с пола на мельничных дворах. Но ленинградцы уважительно и ласково называли свой блокадный хлеб хлебушком. Черная плитка уплывает в сторону. Перед Людой заколыхалась толпа. На Сенной бьют торговку-спекулянтку. Люди, до предела истощенные, раскачиваются, взмахивают кулаками, но удары слабые. После каждого удара приходится останавливаться и переводить дыхание. А лица у всех отекшие, неподвижные, с желтыми и багровыми пятнами. Увидев подобный сон, ребенок просыпается с криком и долго не может потом заснуть. Но ведь это и был страшный сон ее детства. Блокада. А сосед Люды тоже продолжает совершать свое бесшумное странствие. Он видит себя в темном провале улицы. Медленно идет, и длинная тень его ползет по сугробам перед ним. Зарево качается над Петроградской стороной, потом перебрасывается в район гавани. Лютый мороз сковал город, вода замерзает на лету. Только что Шурка схоронил мать. Сам отвез ее на санках, заботливо запеленав, как когда-то она пеленала его. Он не плачет. Лишь внутренний озноб с утра начал бить его и не проходит. Да какой-то туман застилает глаза. Это страшная ледяная весна 1942 года, когда вслед за мужчинами начали умирать и женщины. Они дольше держались. Мать Шурки держалась до последнего. Неделю назад пришло письмо от бабушки из Рязани. Несколько ломтиков сушеного лука были приклеплены сверху на странице. «Прошу не отказать в просьбе», — стояло в письме, — «пропустить по почте этот лук в незабываемый город Ленинград для моего внучонка Шурочки 13 лет». Мать, наверное, и ломтика этого лука не попробовала. И вот он придет домой, а дома его встретит молчание. Из глубины длинной темной комнаты с дивана не раздастся слабый голос: «Шуренька, ты, а я уж бояться стала за тебя. На улицах-то стреляют». Вдруг что-то странное произошло с ним. Он будто провалился под воду. Только справа расплывалось желтое пятно, то был отсвет пожара. «Ослеп?» Шурка испуганно закричал. Улица не откликнулась. Он стоял в чернильном мраке, охваченный страхом и нерешительностью, широко раскинув руки. Над ним негромко тикал метроном. Он опять позвал на помощь. Кто-то отозвался. Запахло табаком, дымом, мужским потом. Это были матросы, которые жили в казармах на канале Грибоедова и возвращались домой после тушения пожара. Рука, пропахшая дымом, взяла мальчика за лицо, повернула к свету. «Зарево-то я вижу», — пробормотал Шурка, — «а больше не вижу ничего». Пауза. «Куриная слепота это! С голоду!» — сказал рассудительный голос. Потом поинтересовался. «Далеко ли живешь?» Шурка сказал адрес. «Дома у тебя кто?» «Один я. Мать сегодня схоронил». «А отец?» «Еще летом под Нарвой». Снова пауза. «Покормить бы», — сказал второй жалостливый голос. «И покормим. Лейтенант свой не заругает». Лейтенант — это был Шубин. А матросы — Фадеичев, Чечко и Дронин. Страшный сон Шурки Ластикова кончился хорошо. И люди тоже видятся ночь. Черным черно вокруг. Тускло отсвечивает лед Невы. Пришлось до темна задержаться в госпитале у старшего брата. Госпиталь находится за финляндским вокзалом. Люда живет на Литейном. Шагнув на лед реки, она оглянулась. К Неве, раскачиваясь из стороны в сторону, спускался мужчина в длинном пальто. Люде показалось, что она уже видела его у госпиталя. Значит, еще оттуда идет за нею. Ею овладел страх. Ночь. На Неве, кроме них двоих, никого. Она ускорила шаги. Шарканье за спиной сделалось громче, и человек ускорил шаги. Она побежала. «Эй!» — сипло крикнули сзади. «Карточки! Бросик, слышишь?» Но как она могла отдать карточки? Даже ценой жизни не могла их отдать. Карточки — это и была жизнь. Люда скинула валенки и, держа их в руке, побежала в одних чулках. Она не ощутила холода, хотя мороз был лютый. За спиной раздавались прерывистое дыхание и торопливый, очень страшный скрежет сапог по льду. На берег вела лестница. Ступеньки обледенели, стали скользкими, днем по ним носили воду из проруби. Два или три раза Люда срывалась и громко, плача, сползала на животе. Но преследователь ее, верно, очень ослабил от голода. Он так и не смог подняться по лестнице, свалился у ее подножия и уже не встал. Может быть, умер. А Люда, взобравшись наверх, тоже упала без сил. Тут лишь почувствовала, что ноги как лед. Но надеть валенки она не смогла, так кружилась у нее голова. Наверное, замерзла бы, если бы не помогли прохожие. Всегда думает Люда о том, как ничтожно мало было тогда злых людей. Добрыми держался Ленинград, а злые были как дуновение сырого ветра, которое вместе с пороховыми газами наносило с запада. Можно сказать, они лишь привиделись Ленинграду, пронеслись как призраки по его темным улицам и растворились в тумане над Невой. А великий город, его люди и стены, стоял и выстоял. Люда вздрогнула, услышав громкие аплодисменты. Все в ложе смотрели на сцену, где раскланивались балерины. Только моряк, ее сосед, не аплодировал. Они с удивлением поглядели друг на друга, будто просыпаясь. «Так и не увидели танцев. Грустно. А вы?» «Я-то ничего, мне просто нравится музыка. И мне». Они вышли из ложи и включились в факельцуг, как назвал Александр медлительное шествие пар по кругу. Он мельком взглянул на свою спутницу, не вникая, как говорится, в ее наружность. Да, худенькая, небольшого роста, кажется, некрасивая, но он и не собирался ухаживать. «Вы начали говорить о теме города», — напомнил он. Да, девушка разбиралась в этом. Оказывается, училась в университете, готовилась стать искусствоведом. От темы великого города перешли к самому городу. Люда самозабвенно любила Ленинград. «Могу читать и перечитывать его без конца, как любимую книгу», — сказала она с воодушевлением, перелистывая его гранитные страницы. Она вообще говорила с воодушевлением, немного наивным, но милым. Александр заметил, что встречавшиеся в фойе оборачиваются и глядят им вслед. Такими блестящими были глаза его спутницы. «Позавидуешь вашим знаниям», — сказал он искренне. «Дело было, однако, не только в знаниях. Мы столько пережили вместе с Ленинградом», — сказала она. «Да, я тоже». Но о блокаде поговорить не удалось. Раздался звонок, призывающий в зал. Александр по-прежнему не смотрел на сцену. Лишь когда заработали цветные прожектора, создавая иллюзию волн, он привстал, чтобы оценить происходящее со своей профессиональной флотской точки зрения. Хм, ну и волны. Возможно, продлить балет еще с полчаса, Люда и Александр, мысленно погружив порознь по городу, встретились бы наконец на Дворцовой площади. И тогда в антракте они узнали бы друг друга. Но этого не произошло. Александр проявил учтивость до конца. Когда спектакль кончился, он предложил взять такси, чтобы доставить Люду домой. Но что-то в его голосе заставило девушку отказаться. Показалось, что ему не очень хочется провожать ее. «Я живу недалеко», — сказала она, чтобы вежливо объяснить отказ. И все же словно бы ждала чего-то. Быть может, деликатно высказанной просьбы о новой встрече. «Тогда пожелаю всего хорошего», — чопорно сказал Александр. «Было очень интересно. Спасибо, что рассказали о теме великого города». Кончиками пальцев он коснулся козырька фуражки, повернулся и ушел. А Люда, перебегая поцелуев мост, о нем шутя, что это единственный мост в Ленинграде, который не разводится, ругала себя без устали со всей страстью к преувеличениям, свойственным юности. Бесстыдная, мерзкая. Каким было ее поведение в театре? Ведь она просто вешалась на шею этому моряку. Чуть ли не упрашивала его проводить ее, умоляла, если не словами, то взглядом. Что он мог о ней подумать? А он ничего о ней не думал. Ей стало бы еще обиднее, если бы она узнала, что моряк сразу забыл о случайной соседке, едва лишь расстался с нею. Выйдя на Сенную площадь, он увидел, как желтоватое облако поднимается над крышами домов. На фоне его резко выделялись антенны радиоприемников. Они представились Александру зенитными пушками и пулеметами, устремленными в небо в ожидании вражеского налета. Как бы продолжалось его мысленное путешествие, начатое в театре. Но вот облако распалось на облачка, и из-за них проглянула луна, и перед Александром возник прекрасный мирный город, который отдыхал от дневных забот и трудов. С завтрашнего дня покой его будет охранять он, лейтенант Ластиков. Он повернул назад, очутился на канале Грибоедова и пошел вдоль него. Небо очистилось от кучевых облаков, по нему бежала легкая рябь перистых. Так и милый сердцу Ленинград, подобно высоким перистым облакам, проносился в ту ночь мимо юноши, высветленный, выбеленный луной, со всеми своими дворцами, арками и почти невесомыми, быстро летящими над темной водой мостами.